Глава 3. В крысиной норе. Они двигались по тоннелям в течение 2 часов, из-за чего Капрал уже не находил себе места. Каждый раз он спрашивал Бету о приблизительных цифрах распространения заражения в городе, и каждый раз приходил от этого в ужас. По подсчетам ИИ, наступление геноморфов на Вентуру за прошедший час могло уничтожить или обратить как минимум от 5 до 7% населения города, что означало, через сутки здесь спасать уже будет некого. Десантник также понимал, что без своего скафандра его возможности в борьбе с чудовищами сильно ограничены, если говорить мягко. По факту, сейчас он был в роли беспомощного беглеца, одетого в легкую стандартную солдатскую броню, которая, если и выдержит по счастливой случайности прямой удар сверхострых конечностей мутантов, то только один. Как минимум, ему необходимо мощное оружие и боеспособная группа, с которой можно будет начать поиск выживших. Как максимум, боевая противопехотная техника. Координировать отступление гражданских к космопорту, который находился в 10 километрах от города, должен был уже Скорпион, который имел для этого все возможные ресурсы, начиная от связи и кончая преданными ему людьми, количество которых он, как обычно, решил не упоминать. Несмотря на пережитое, мятежник до сих пор не вводил Капрала в свои дела. «Долго еще?» — решил уточнить Девастатор, чувствуя, как бездарно они тратят время. «Почти пришли», — ответил хирург, чей затылок подсвечивался голубым светом от голограммы Беты. Хозяин дома не забыл взять с собой портативный голопроектор, чтобы Бета могла присутствовать при них и общаться в открытую. Но даже обследовав при операции тело Капрала вдоль и поперек, он не догадывался о возможности общения между ними не через визор, а через внутренние передатчики, вживленные в организм Девастатора. Еще от голограммы был толк в подсветке тоннеля, ибо Капрал не обладал ночным видением, как и его спутник, а фонарь в спешке они не взяли. «Он прав», — подтвердила Бета. «Уже скоро. И да, здесь очень неплохая защита от кибератак. Мне вот интересно, как вы смогли захватить Хокси, который постоянно таскает с собой маленькую армию?» «Его подвела алчность», — загадочно произнес Скорпион, после чего остановился и протянул руку, которая уперлась в металлическую дверь. «Пришли». Мужчина ударил кулаком 3 раза, а потом через пару секунд еще 1 раз. Замок щелкнул, и дверь отворилась. Увиденное заставило Капрала инстинктивно прижаться к неровной стене тоннеля. В проходе стояла активированная автоматическая турель, стреляющая крупнокалиберными пулями. В данный момент ее индикаторы горели желтым, тем самым давая понять о пограничном состоянии. Сейчас она воспринимает чужаков вовсе не как друзей, но в то же время пока не видит в них врагов. Может быть, даже из-за отсутствия у них оружия. «Нищий на пути», — громко сказал Скорпион. «Летом вся его одежда — небо и земля». Турель тут же моргнула зеленым и подняла ствол к потолку, перейдя в режим ожидания. «Хоку?» — хмыкнув, спросила Бетта. «Что ни говори, пароль выбран со вкусом. Обожаю древнеяпонскую поэзию. Следуйте за мной». Других вариантов и не могло быть, поэтому они подчинились, протиснувшись между узкими стенами и турелью посередине коридора. Здесь до сих пор было темно, хоть глаз выколи. Казалось, что Скорпион ведет их в никуда, но уже через пару минут вся компания остановилась перед еще одной дверью. На этот раз она отворилась сама, и за ней их встречал долгожданный свет и группа хмурых людей в гражданском с автоматами наперевес. «Рад, что ты жив, босс», — вместо приветствия сказал один из них. Крепкий бородатый мужчина с какими-то наивно-детскими глазами и пожал ему руку. «А это кто такие?» Скорпион вздохнул. «А это причина всех наших бед», — сказал он, обернувшись на Капрала, после чего цокнул языком и произнес. «Но не совсем. Что с нашими, кто был на улицах? Есть связь?» Мужик тут же помрачнел. «Мы потеряли связь с 10 группами из 13», — прискорбно сообщил мужчина. Скорее всего, они уже мертвые. Черт! Я иду в штаб! Срочно!» Хирург бросился внутрь, расталкивая замешкавшихся бойцов, и одновременно бурчал проклятие себе под нос. «А нам что делать?» — спросил Девастатор, подняв руку. «Акс, займи их чем-нибудь, пока я не вернусь», — бросил тот. «Их?» — сомнением произнес Бородач, окинув взором Капрала и голограмму Беты. «Чем? Да хотя бы экскурсию проведи, бля! Мне сейчас не до этого!» Скорпион скрылся за углом, оставив своих подручных с Капралом. «Следуйте за мной», — неуверенно произнес Бородач и повел их вглубь лабиринта коридоров и комнат. «Раньше здесь был шахтерский городок, еще до того момента, как город порядком разросся из-за новых мигрантов с земли». Их сопровождающий оказался на редкость словоохотлив, совсем не чета Скорпиону, который фильтровал каждое свое слово. «И что здесь добывали?» — спросил Капрал, следуя за ним по слабо освещенным коридорам. «Тур-элемент?» «Если бы», — усмехнулся тот. «Золото, руду и прочие полезные ископаемые, которых почти не осталось на Земле. Без нас она бы уже давно засунула свою космическую программу в задницу. Но считаться с нами никто не будет, пока мы не покажем свою силу. Чем мы сейчас и занимаемся?» «Типичные угнетенные борцы за свободу и справедливость», — мысленно произнесла Бета, шагая рядом с Капралом. «Тебя как звать-то?» Простой вопрос заставил Капрала задуматься. «Девастатор». «Интересная кличка», — протянул Акс. «А зачем ты тащишь с собой эту картинку?» «Я не картинка, к твоему сведению», — возмутилась Бета. «А боевой искусственный интеллект. Имей уважение, человек!» «Ого! Такие технологии есть только у центра. Так, что-то не сходится. У тебя военная броня местных, верно? Но при тебе ИИ, чего в наших краях никогда не увидишь. Бинго! Я знаю ответ, ты дезертир с земли!» «Почти угадал», — кивнул Капрал. «Это долгая история». «Главное, что ты должен знать, Акс», — стальным голосом сказала Бета, ткнув в него пальцем. «Что мы друзья Скорпиона, и нам нужно все доступное обмундирование и оружие, которое у вас имеется, и чем быстрее мы его получим, тем быстрее начнем защищать улицы от геноморфов». «Кого-кого?» — не понял мужик. «От тварей, которые косят людей там наверху», — пояснил Капрал. Мужчина тревожно посмотрел на них и перекрестился. «Они такие страшные, и их слишком много. И будет еще больше, если мы не остановим их». «Как?» — Девастатор хотел ответить, но его опередила Бета. «Нам нужно объединиться с военными». В конференц-зале было людно. На стенах висели экраны, на которых выводились сигналы с камер видеонаблюдения, установленных в основных точках города, а также карт улиц, коммуникаций и прочая информация, необходимая для планирования предстоящей операции. А в том, что в сложившейся ситуации нужно срочно что-то предпринимать, никто не сомневался. Вентура была в агонии. Сотни и тысячи людей бежали по улицам, забитым автомобилями, которые встали в гигантскую пробку. За ними бушевали взрывы, стрекотали автоматы и доносились ужасающие нечеловеческие крики. «Это все проклятые ВКСники!» — крикнул кто-то, перебивая общий гомон. «Зуб даю, их работа!» Несколько человек стояло в центре зала над голографической картой города, на которой красной расширяющейся сферой был отмечен эпицентр заражения. «Не верится, что они использовали химическое оружие против жителей всего города». «С них станется, ты же смотрел видеонарезку Скорпиона с Надежды. У меня там товарищ живет уже 3 недели, с ним нет никакой связи. И то, что мы видим на улицах, полностью подтверждает то, что показано в ролике». Внезапно со скрипом открылись двустворчатые двери, заставив всех присутствующих обернуться. «Мы следующие на очереди», — Подвел итог хирург, войдя в зал, в котором вмиг стало тихо, как в морге. «Но это ничего не меняет. У нас есть все, чтобы драться за свободу. Главное, не наложить штаны во время процесса». Послышались довольные смешки. Их лидер всегда умел приободрить своих подчиненных. «Воевать с солдатами — это одно», — сказал один из тех мужчин, что стоял возле голограммы. «А как биться с этими тварями?» «Все показано в том видеоролике. Если вы внимательно смотрели, то поняли, что они обращают людей в монстров через внедрение белого порошка. Это просто ужасно! Бесчеловечно!» «Согласен», — кивнул Скорпион. «Но они, в отличие от солдат, не стреляют в ответ. В первую очередь необходимо обездвижить их. Стреляйте по ногам, потом по рукам, ибо они очень быстрые». «Ты же не хочешь сказать, что...» Послышался нервный смешок. «Именно. Мы не будем отсиживаться здесь, пока наверху режут наших сограждан, а примем бой». В зале начали перешептываться. «Еще здесь объявились претарианцы», — сказал Скорпион, окинув всех взором. «А это значит, что сверху за нами наблюдает военный корабль Земли». Народ разом загалдел. «Твой план пошел по пизде», — выкрикнул кто-то. «Ты же говорил, что подкрепления Земли не будет, раз прошло уже целых 2 недели после крушения. Тем более мы оставили местных вояк без связи. Кто им сообщил? И вообще, если мы начнем воевать на улицах, нас просто размажут орбитальным огнем. Об этом ты подумал?» «Конечно», — хитро улыбнулся Скорпион, посмотрев на говорящего молочно-белыми глазами без зрачков. «Наверное, ты забыл про наш козырь, который сидит взаперти на нижнем уровне. Командующий Хокси! Перерезать ему и его шавкам глотку, и дело с концом!» В зале тут же послышались одобрительные возгласы. «Зачем?» — спокойно произнес Скорпион. «Я долго думал об этом. Знаю, это прозвучит немного дико, но времена нынче такие. Благодаря ему мы сможем заключить временное перемирие с военными. Хотя бы до тех пор, пока совместно не уничтожим заразу». Теперь уже кричали все, не давая ему договорить. «Ты с ума сошел? После всего того, что они сделали? Они убивали наших отцов, матерей и детей, разве ты забыл?» Скорпион глубоко вздохнул и внезапно достал пистолет из-за пояса. Бах! На его оппонентов посыпалась штукатурка. Все в момент замолчали. «Давайте решать проблемы по мере их поступления. Заключим перемирие, разберемся с заразой, после чего займемся военными. А иначе будем сидеть в норе до скончания века, пока наверху будут шастать эти твари. В любом случае, решить этот вопрос мы должны срочно, единогласно». «Если ты говоришь, что вы друзья Скорпиона...» «А как иначе мы попали сюда? Стаеросовая ты дубина!» — ворчала Бета. «Логику включи! Теперь мы работаем вместе!» «Отведи нас в оружейную», — настаивал Капрал, проходя с Аксом по коридорам базы повстанцев. «Без пушки я ничем не смогу вам помочь, и вообще каждая минута промедления стоит чьих-то жизней там наверху». «Вот когда Скорпион скажет выдвигаться, тогда и насчет вас распорядиться», — сказал непреклонный Верзила, как вдруг сменил тему. «А это наша гордость, парники с помидорами. Выращивать их под землей та еще морока, но мы готовились окопаться надолго и основательно». Десантник в недоумении смотрел на зал с плантациями овощей и фруктов, подсвеченных ультрафиолетовыми лампами. «Он хоть и глуповат, но не тупой», — констатировала Бета. «А там что?» — спросил Капрал, указав на широкую металлическую дверь с решеткой, за которой угадывалось большое помещение. «Это тюрьма!» «Наверное, там сидит Хокси и его солдаты», — подсказала Бета, подбежав голограммой к двери. «Хотите, и туда экскурсию вам проведу?» — вдруг произнес Акс, широко улыбнувшись. Бета и десантник переглянулись, после чего яростно закивали.